Глава шестая. В почетные должности вступал он раньше положенного возраста. В бытность притором он показал на флоралиях невиданное дотоле зрелище слонов-канатоходцев. Примечание: флоралии – праздник в честь богини Флоры. 28 апреля, 3 мая. Потом около года управлял провинцией Аквитанией. Примечание: наместничество в Аквитании, 31 год. Затем он был очередным консулом в течение 6 месяцев. Причем случилось так, что в этой должности предшественником его был Луций Домиций, отец Нерона, а преемником — Сальвий Отон, отец Отона. Видимое предвестие того, что в будущем он станет императором в промежутке между сыновьями обоих. Примечание. Очередными консулами, ординарии, в отличие от консулов-заместителей, суффекти, назывались те, которые вступали в должность 1 января и по именам которых назывался год. Это было более почетным, чем принять должность среди года. Гай Цезарь назначил его легатом Верхней Германии на место Гетулика. Примечание в начале параграфа Лакуна. Перевод по дополнению има. Прибыв к легионам, он на следующий же день запретил солдатам рукоплескать на происходившем в это время празднике, письменным приказом велев всем держать руки под плащом. Тотчас по лагерю пошел стишок. «Этот Гальба не Гетулик, привыкай, солдат, служить». С той же суровостью запретил он и просьбы об отпуске. Воинов и ветеранов, и новобранцев он закалил постоянным трудом. Варваров, прорвавшихся уже до самой Галлии, он остановил, а в присутствии самого Гая показал и себя, и легионы так хорошо, что из бесчисленных войск, собранных со всех провинций, ни одно не получило больше похвал и больше наград. Примечание. О победе Гальбы над хаттами упоминает Дион. Об учениях в присутствии Калигулы смотри главу о Калигуле. Сам же он особенно отличался тем, что, проведя полевые учения со щитом на руке, он после этого пробежал за колесницей императора целых 20 миль.